Стой, стой! Никаких эшелонов, понял? Выезжаешь на место через Москву только со своим штабом и связью. Только! Трех автобусов тебе хватит. Да два броневичка возьмешь для охраны. В твое полное распоряжение поступают все соединения, командование и штаб 10-й армии. На плечи этой армии и ляжет вся тяжесть проведения операции. Она действует недавно и еще не растеряла всех своих резервов. Но для решения поставленной задачи выделенных сил явно недостаточно. Необходимо их усиление. Справишься и так, — отрубил Жуков, но прибавил. Смогу помочь только артиллерии резерва главного командования. Главная твоя задача — Сухиничи, город вернуть. Выезжай сегодня. Штабную колонну прямиком к Калуге повел начальник штаба армии генерал Малинин, а командаром и член военного совета дивизионный комиссар Лобачев поспешили в штаб фронта, в Перхушково. Их встретил генерал Соколовский. Вот карта. Изучайте обстановку. Сейчас должен подъехать и Георгий Константинович. Вскоре он появился. «Ну что, Костя, изучил обстановку?» «Где участок армии? Какой состав?» «Участок протяженностью в 60 километров против Сухиничей. Вот здесь!» Командующий карандашом сделал отметки на карте. «В армию войдут 4 дивизии из 10-й армии». По лицу Рокоссовского скользнула тень сомнения. «Что такое?» — насторожился Жуков. «Высказывайся». «Не пойму, для чего нужен маневр. Там же есть генералы, которые и без меня смогут решить задачу». «Смогут», — согласился Жуков. «Но надо там быть тебе, именно тебе». «И еще, почему в новую 16-ю армию включены только дивизии 10-й армии? Они немцам известны. Желательно включить хотя бы одну из тех, что находились на Волоколамском направлении, в моей армии». «Резон», — согласился Жуков. «Какую предлагаешь?» 11-ю гвардейскую генерала Чернышова». «Товарищ Соколовский, сегодня же дать распоряжение на передислокацию ее к Сухиничам. Используйте железную дорогу и автотранспорт», — приказал он начальнику штаба. «А ты, Костя, сделай так, чтобы по прибытии дивизии немцы смогли ее засветить, узнать о ней». «Зачем?» — хотел было спросить Рокоссовский, но ответ пришел сам собой. «Немцы должны принять этот маневр за подход к Сухиничам целой армии. Должны поверить». Прощаясь, Жуков предупредил. «Готовность к атаке 5.00.29 января». Из Перхушкова Константин Константинович поспешил к назначенному месту, поглощенный мыслями о предстоящей операции. Почему вдруг его, командующего, ближайших помощников, штаб, направляют с правого фланга на левый, за 1500 верст, а выпистыванные им дивизии и полки оставляют на месте, переподчиняют другой армии? Что за нужда? И почему теперь он должен создавать новую армию и с ней наступать? Временами он раскрывал большой планшет, под целлулоидом которого находилась карта района предстоящих действий. Вглядывался в вычерченные скобки, стрелы, пунктиры, овалы позиций, пытаясь представить за ними боевые порядки подчиненных войск. И уже рождались, пока еще в черне, план наступления и варианты использования стрелковых полков, артиллерии, танков, которые обещали ему направить. Штаб разместился в небольшой заснеженной деревушке, и деятельный его начальник генерал Малинин уже орудовал в полную силу. Командарм его застал, когда он отчитывал начальника связи. «Понимаете, Товарищ командующий, подчиненные этого подполковника уже распространили весть о прибытии нашей армии и даже указали ваше имя. Рокоссовский приехал. За это можно отдать под трибунал, судить за разглашение военной тайны. Наши связисты не говорили, они предупреждены, пробовал оправдываться подполковник. Мы только еще прибыли, а местные телефонисты о том уже знали. Я сам этому свидетель, товарищ генерал. Да разве от солдатского телеграфа правду скроешь? Хорошо. Будем считать инцидент исчерпанным, — примирительным тоном произнес командующий. Этот разговор привел его к мысли. А что, если прибытие армии подтвердить в радио и телефонных разговорах? Пусть противник полагает, что сюда пришла целая армия. Имя Рокоссовского и мощь его 16-й армии были немцам хорошо известны. О генерале не раз упоминалось в сводках Совинформбюро, а недавно его и Жукова портреты были помещены в центральной прессе. Журналисты называли их большими мастерами военного дела. Предложенный командармом план введения противника в заблуждение приняли и полетели по телефонным линиям и радиоволнам сообщения с упоминанием имени командующего 16-й армии Рокоссовского, называли номера частей и их командиров. Немецкая разведка подслушивала, доносила своему командованию, а оно делало выводы. Высветила разведка и новую, прибывшую из-под Волоколамска, 11-ю гвардейскую дивизию. «Время штурма Сухиничей остается прежним», — подтвердил Жуков. Никакой отсрочки. И в оставшиеся дни в 16-й армии шла деятельная подготовка. Осложнял работу снег. Местами он доходил до пояса пехотинцам, затруднял движение танкам, артиллерии, буксовали автомобили. Он был столь глубок, что летчик с подбитого немецкого самолета, не раскрыв парашюта, упал во враг и остался цел. В ночь на 29 января гвардейцы 11-й дивизии скрытно выдвинулись вперед к окраине города. Туда же на руках выкатили орудия сопровождения. Изготовились и танкисты, чтобы поддержать атаку стрелков. В ближайших укрытиях заняла огневые позиции артиллерии. Перед рассветом на передовой командный пункт прибыл Рокоссовский. Сюда он добирался на крестьянских розвольнях. Генерал Малинин доложил о полной готовности и о том, что артиллерия через полчаса откроет огонь. И тут зазвонил телефон из гвардейской дивизии, генерал Чернышов. «Прошу командарма, срочное дело!» Сдерживая волнение, комдив доложил, к нему доставили местного жителя, тот заявил, что немцы ночью ушли. «Куда ушли?» «Объясните толком. Ушли из города. Ни одного фрица не осталось». «Не может того быть. Я сам не верил, товарищ командарм. Но это так. О том же сообщила и разведка». Прежде чем направиться в дивизию, Константин Константинович предупредил генерала Малинина. «До полного выяснения обстановки в штаб фронта не звонить. Прежде сам проверю». Захватив рацию, командарм выехал в город. Там было все так, как докладывал комдив. Ни одного немца. Передовой полк уже на противоположной окраине. «Связывайтесь со штабом фронта», — приказал Рокоссовский. «Просите к аппарату 01-го». «Слушаю», — послышался вскоре голос Жукова. «Докладываю. Немцы без боя покинули Сухиничи». «Не может такого быть. Проверь лично. Ты же понимаешь, что придется докладывать самому Верховному?» «Уже проверил, говорю из самих Сухиничей». «Но если так, сейчас доложу об этом ставку. Постой! А почему немцы покинули город?» «Об этом нужно их спросить». Позже удалось узнать, что гарнизон города составляла полнокровная моторизованная дивизия генерала фон Дильса. Узнав о сосредоточении, кроме частей 10-й, еще и 16-й армии, он настоял на выводе дивизии из города. Иначе неминуемо окружение и наше полное уничтожение, ведь прибыла армия самого Рокоссовского. Словом, предпринятый маневр удался. Потом участники назовут его в шутку «дивертисментом», что в переводе с французского означает «спектакль». А в начале марта 1942 года Константин Константинович был тяжело ранен осколком снаряда, влетевшим в окно штаб-квартиры. Его спешно доставили в Москву, в госпиталь. Это было его третье ранение.